Страница 383. Сергей Рубинштейн. Единство сознания и деятельности. Басов, руководивший педагогическим отделением Ленинградского педагогического института имени Герцена, пригласил в 1930 году заведовать кафедрой психологии Сергея Леонидовича Рубинштейна 1889-1960 годы. Основной тематикой исследований Рубинштейна были проблемы методологии науки. Опираясь на труды Карла Маркса, он обосновал принцип единства сознания и деятельности, который позволил дать новаторскую трактовку сознания не как внутреннего мира, познаваемого субъектом только посредством самонаблюдения, а как высшего уровня организации психической деятельности, предполагающего включенность личности в контекст ее жизненных связей с объективным миром. Как отмечалось, вопрос о системном и смысловом строении сознания был центральным для Выгодского, а вопрос о структуре деятельности – для Басова. В то же время роль предметной деятельности в построении сознания оставалась вне поля зрения Выгодского, а категория сознания – вне поля зрения Басова. Сомкнуть сознание с процессом деятельности, объяснив, каким образом оно формируется в этом процессе, таков был подход Рубинштейна к предмету психологии. Страница 384. Это существенно изменило перспективу конкретных исследований, призванных теперь исходить из того, что все психические процессы выступают в действительности как стороны, моменты труда, игры, учения одного из видов деятельности. Реально они существуют лишь во взаимосвязи и взаимопереходах всех сторон сознания внутри конкретной деятельности, формируясь в ней и определяясь. Идея о том, что общение человека с миром не является прямым и непосредственным, как на биологическом уровне, но совершается не иначе, как посредством его реальных действий с объектами этого мира, изменяла всю систему прежних взглядов на сознание. Его зависимость от предметных действий, а не от внешних предметов самих по себе, становится важнейшей проблемой психологии. Сознание ставит цели, проектирует активность субъекта и отражает реальность в чувственных и умственных образах. Предполагалось, что природа сознания является изначально социальной, обусловленной общественными отношениями. Поскольку же эти отношения изменяются от эпохи к эпохе, то и сознание представляет собой исторически изменчивый продукт. Основу связи субъекта с объективным миром составляет деятельность человека, который, изменяя мир, изменяется сам. Исходя из этого положения, Рубинштейн разработал принцип единства воздействия и изучения, согласно которому психология раскрывает свои тайны в процессе преобразования исследуемых объектов посредством практических действий. На основе принципа единства сознания и деятельности Рубинштейном был проведен большой цикл экспериментальных исследований ключевых проблем психологии, прежде всего касающихся когнитивных процессов, восприятия и памяти, речи и мышления. Исследования проводились на кафедре психологии Педагогического института в Ленинграде, кафедре, которая стала одним из крупнейших исследовательских центров в стране. Обобщая на основе своих теоретических представлений результаты этих работ, Рубинштейн методологически осмыслил их в фундаментальном труде «Основы общей психологии» 1940 года. Страница 385. В период Великой Отечественной войны Рубинштейн проявил высокое гражданское мужество. В тяжелейших условиях ленинградской блокады он возглавил работу коллектива Педагогического института и его последующую эвакуацию. С 1942 года Рубинштейн в Москве организует два крупных научно-исследовательских центра – кафедру психологии в Московском государственном университете и сектор психологии в Институте философии Академии наук, впоследствии преобразованный в самостоятельный институт. Одновременно он руководит Институтом психологии вновь организованной Академии педагогических наук, где продолжает успешно вести методологическую работу и руководить эмпирическими исследованиями в различных областях психологической науки. В В центре его интересов выступают проблемы детерминации психических явлений, в связи с чем он разрабатывает новую концепцию объяснения детерминации, направленную против механистических взглядов.